«А чего ты так за нее печешься?» Матвей воспользовался моим замешательством и перешел в контратаку. «Она тебе кто? Волновать не должно. Как минимум, она хороший человек, с которым ты поступил очень подло. Окей, ты бросил ее ради более выгодной партии. Кто я такой, чтобы тебя судить? Но приходить к ней в гости и ворковать со своей шваброй у Светы на глазах – это верх подлости. Знаешь, если бы была планета мудаков, ты был бы там король, самый главный босс. Смекаешь, она не швабра», – только и смог ответить Матвей. «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Крути с кем хочешь, но с этими походами в гости советую завязать. Усек, а то что?» – спросил парень с вызовом в голосе. Я посмотрел в сторону и ответил. «Тут четвертый этаж, будешь козлить дальше, тебя ждет очень увлекательный, но короткий полет. Выжить выживешь, но ходить на своих ногах вряд ли сможешь». Парень хотел вставить слово, но я не дал. «Это просто слова. Надеюсь, к делу мне переходить не придется». На этом я докурил, выбросил бычок и вернулся на кухню. Лена явно хотела взять от жизни все, даже в мелочах. Булочки и пирожки она уплетала со страшной силой, а еще выпила 4 кружки чая, ни разу при этом не отлучившись в туалет. А еще дорогая подруга щебетала о том о сем, не забывая демонстративно целовать Матвея, метать взгляды на Свету и при всем этом оценивать меня. Я же эти взгляды старательно избегал. Мне все еще нравилась Света, но уже по-другому, мать все-таки. Лена, конечно, не страшная, но та легкость, с которой она манипулирует чувствами других, пугает. Становиться пешкой в чужой игре желания не было никакого. Ближе к вечеру гости наконец-то ушли. Я настолько был этому рад, что лично бросился провожать. Закрываю дверь, возвращаюсь на кухню и вижу плачущую Свету. Без лишних слов бросаюсь утешать. «Прости, я так и не смогла привыкнуть», — проговорила моя красавица сквозь слезы. Прижимаю ее к себе и глажу по голове, пытаясь привести в чувство. «Успокойся, они просто тебя недостойны». «Подожди», Света смогла слегка успокоиться, «вот ты говоришь, что я твоя мать, а кто отец?» «Матвей, к огромному счастью, нет, не он, другой человек, более достойный, и вообще самый лучший отец. Познакомишь?» А теперь в ее взгляде появились игривые нотки. «Хороший вопрос. Познакомить мать с отцом сразу, дабы оба не наделали глупостей, отличная идея. С другой стороны, это может разрушить естественность их знакомства. А если я рожусь на пару лет раньше, или позже, что станет с нынешним мной? Как это повлияет на мир вокруг и наши судьбы? Так много вопросов. Но как минимум на один надо ответить уже сейчас. Да, я могу. Но не раньше понедельника. Хорошо?» Девушка согласилась. От слез не осталось и следа. Хоть что-то хорошее за день. Глава 11. Знакомство родителей. Понедельник сам по себе день тяжелый. А тут он и вовсе стал чем-то катастрофическим. Все, что могло и не могло произойти, сошлось на первом дне трудовой недели. Придя в универ, первым делом встречаюсь с массовиком-затейником и отдаю ему обещанные 5 рублей. Оказалось, что это плата за билеты на поезд туда и обратно, а квиток на матч и проезд на метро нужно оплачивать отдельно. После поры мне надо было найти Свету и отправиться на знакомство с моим будущим отцом. Звучит просто, но потоковая аудитория на пару сотен человек усложняет задачу. Перехватить подругу удалось только в коридоре. Ну что, все в силе? На всякий случай решаю уточнить. Да, только давай сначала в столовую сходим, перекусим. Хорошо, тогда пош, твою налево. Света прервалась на полуслове, а ее лицо приобрело удивленно испуганное выражение. Я обернулся и заметил женщину. Она была одета как карикатурный физрук. На шее висел свисток на ниточке, в руке незнакомка сжимала секундомер, на голове была надета кепка, шапка в помещении. Дополняли образ белая олимпийка с красной надписью «СССР» и синие спортивные штаны. «Вот вы где!» – торжествующе воскликнула неизвестная. «Здравствуйте, Антонина Ивановна!» Поприветствовала Света дамочку из-за моей спины. «Здравствуйте, я решил тоже побыть вежливым. Светочка, девочка моя, ну что ты все бегаешь, прячешься? У тебя же талант, а в чем дело?» Решаю вмешаться в разговор. «Да вот, набираю команду по ручному мячу. У Светы талант, а она все отказывается. Может, все-таки пере, опять сбежала?» Я оборачиваюсь и замечаю, что Света исчезла, буквально растворилась в воздухе. «Магия какая-то. Может, хоть вы, молодой человек, согласитесь?» «Извините, по понятным причинам в женскую команду не прохожу». Антонина Ивановна закатила глаза и громко вздохнула. «В мужской тоже не все гладко. Архипов в упор отказывается, еще один парень связки порвал. Ближайшие пару месяцев он точно недоступен. А вы же Модест?» «Да, я слышала. У вас в Литве все хорошо с ручным мячом, с баскетболом, вообще-то, там мяч побольше, да и кидать его надо в кольцо. Немного разные вещи, не находите?» «Все я нахожу, но у нас ситуация плачевная, обратиться больше ни к кому. Даже если вы играете плохо или вообще не умеете, плевать. При недоборе игроков нам грозит техническое поражение, а в дальнейшем вплоть до дисквалификации. Не подводите нас, пожалуйста. Вот сколько раз мне говорили, что моя доброта ничего хорошего не принесет. В общем, отказать я не смог и согласился». Тренерша улыбнулась и убежала, а я отправился в столовку. Света уже ждала меня. Она сидела за столом и вяло ковыряла что-то в тарелке, глядя при этом себе под ноги. Беру поднос и приземляюсь рядом. Смотрю, Антонина Ивановна неугомонная. Не то слово. Как вцепилась на первом курсе со своим ручным мячом, так все отпустить не может. 1000 раз уже отказывалась. А ей хоть бы что. А да, она очень настойчивая. Меня тоже пыталась завербовать в команду по гандболу. И, надо признать, ей это удалось. Команду почему? Гандболу. Это как футбол, только мяч руками кидают. А, так это ручной мяч. Я мысленно дал себе по лбу. Точно. В СССР эту игру называли на русский манер. Лишь после распада страны гандбол станут называть гандболом. И никак иначе. Да-да. Хотя странно, конечно. Тогда футбол надо называть ногомяч, а баскетбол – корзина-кольцо. Света хихикнула. Судя по всему, ее тоже забавлял этот русификатор, встроенный в лексику отдельных людей. «Тогда поедим и пойдем», – решаю уточнить. «Да, только где его искать-то?» «Не переживай, я знаю, где». «Я и правда знал. Сейчас на дворе октябрь 1985 года, а значит, мой отец учится на первом курсе В. Короче, в будущем это учебное заведение называется Смоленский базовый медицинский колледж. Как его именовали в СССР, понятия не имею. Располагается сей колледж возле троллейбусной остановки под названием Медгородок. Напротив, буквально через дорогу, находится медицинский институт, успевший в разное время побыть также академией и университетом. В общем, карьерный рост будущего врача вырисовывается. Сначала ходишь в колледж, затем перешел через дорогу и попал в универ. Если готов потратить на учебу лет 10-12, конечно. Путь до колледжа занял у нас где-то полчаса. Света немного волновалась. Я тоже не был спокоен, но старался скрыть это. По рассказам отца помню, что он очень любил сидеть на лавочках возле учебного корпуса. Вот только как к нему подойти и что говорить, четкого плана не было, придется импровизировать. Обстановка вокруг снова напоминала, что я в прошлом. Бар, шашлычная и фитнес-клуб, расположенные на одной стороне с колледжем, отсутствовали. Вместо них на нас смотрели обычные окна вполне обычных квартир. И мне это, честно говоря, нравится. Конечно, я привык ко всяким разным вещам на первых этажах многоквартирных домов. Но эти самые островки капитализма явно портили общую картину, рушили художественный облик здания. По крайней мере, это мое личное мнение. Своего отца, Николая Андреевича, я узнал практически сразу. Он был одет в джинсы, практически как у меня, джинсовую куртку и кроссовки. В руках он держал плеер неизвестной мне модели, а на ушах красовались наушники. Это точно он. Уже в будущем я не раз слышал истории, как его бабушка, соответственно, моя прабабушка, на отложенные с зарплатой пенсии деньги покупала внуку модные вещи, дабы тот не чувствовал себя неловко на фоне сверстников. В итоге все вышло с точностью да наоборот. Ровесники чувствовали себя неловко на фоне увешанного дефицитом Коли и всячески старался набиться в друзья. А папа был и не против, прекрасно при этом понимая, что к чему. Пока мы приближаемся, замечаю, что отец не один. С ним рядом сидит какая-то фигура. Это явно человек примерно моего возраста. Но кто он и что делает? Незнакомец пару раз обернулся по сторонам, после чего встал и скрылся за углом колледжа. Как это мило с его стороны. Все же лишние уши нам сейчас не нужны. Что слушаем? Интересуюсь, хлопая отца по плечу. Что за глупые вопросы? Гражданскую оборону? Конечно. Стоп, а вы кто? Нафиг? Такие? Коля не сразу посмотрел на нас, а глянув, заметно удивился. Я твой дальний родственник. Ты про меня не слышал, что неудивительно. А это что за краля? Отец перевел взгляд на Свету и ожидаемо был в восторге от ее привлекательности. А это моя хорошая знакомая, которая хотела бы с тобой познакомиться. Встаю в полоборота и представляю их друг другу. Света, это Коля. Коля, это Света. Приятно познакомиться. Мне тоже. Глядя на эту милоту, я невольно закурил от волнения. Конечно, выводы делать рано, но, тем не менее, не каждый день знакомишь свою 20-летнюю мать с 16-летним отцом. Историческое событие. Подожди, отец, кажется, отошел от шока и все же решил уточнить детали. Думаешь, я так сразу поверю, что ты мой родственник? Чем докажешь? Папа всегда отличался критическим мышлением и сам учил меня подобному. Так что неудивительно, что сейчас мне придется его убеждать. В голове начали метаться всякие факты из жизни Коли. Они шли вперемешку. Детство, юность, взрослая жизнь. Надо выбрать парочку таких бронебойных, которые точно никто, кроме самых близких, знать не может. Окей, смотри. Когда тебе было 6 месяцев, твой отец ушел из семьи. Подумал, что тебя нагуляли. Между прочим, он ошибся. Да, вскрывать такой факт при свете, идея так себе, но это первое, что пришло на ум. На лице Коли отразилась печаль. Оно и понятно, ситуация не из приятных. Плюс папа долго переживал, что сам рос без отца. Однако, услышав однажды, как за стеной сосед по пьяни избивает жену и детей, всякая печаль на сей счет испарялась. Потом, в средней школе ты писал хоррор-рассказы, страшилки всякие. Однажды тетради нашла твоя мама и пустила их на растопку, ибо негоже такие кошмары писать. Считаю, зря она так. Да, было дело. Причем не сразу созналась. Сначала пыталась убедить, что я их потерял. Вот-вот. Призналась лишь после 5-го или 6-го вопроса. Да-да, теперь веришь? Уточняю у него с улыбкой. Верю. Сам я никому об этом не рассказывал. Ты же по линии матери. Да, в каком-то смысле да, уклончиво отвечаю на вопрос. В самом деле, не говорит же, что я его сын, тем более из будущего. А потом решаю сменить тему, как успехи вообще. Вроде все хорошо, но детские инфекции меня донимают. Это предмет такой, если что, сам-то я здоров. Теории много, сложно местами. Плюс я не очень понимаю, зачем мне это. Я хирургом хочу быть вообще-то, а не педиатром. Не переживай. Первый курс всегда такой, ознакомительный, что ли. Главное, что у тебя есть желание. Уверен, ты станешь отличным хирургом. Точно, 100%. Спасибо, Коля глянул на часы и вскочил с места. Ладно, с вами, конечно, весело, но у меня скоро пара. Минуточку, я достал из сумки тетрадку и карандаш. Надеюсь, мы еще встретимся. Можешь, пожалуйста, записать адрес общежития и номер телефона для связи? Не заставляю, но очень прошу. С этими словами протягиваю ему канцелярские принадлежности. Коля взял их, открыл тетрадь и начал что-то писать. Закончив, он вернул мне ее со словами. «Готово». «Спасибо», — сказал я, убирая принадлежности обратно. «Ну, беги, удачи тебе». Мы пожали друг другу руки, и мой будущий отец, улыбнувшись Свете, убежал в колледж, а нам предстояло идти обратно. «Ну, как он тебе?» Интересуюсь у Светы по пути в сторону универа. «Странный, конечно, но милый. Кажется, я ему понравилась. Еще бы, ты у нас вообще девочка-огонь. Ой, да ладно тебе». Света с улыбкой отмахнулась от меня. «Подожди, то есть ты говоришь, что он твой отец?» «Да, все верно. Только познакомиться вы должны были не сейчас, а в 1992 году. А чего так не скоро-то? Смотри, во-первых, вам негде было пересечься и познакомиться. Во-вторых, у тебя сначала учеба, а потом распределение. В Смоленск ты вернешься только в 90-м году. Да и вообще, все происходит вовремя. Хотя можно и раньше. Раз ты говоришь, что все будет хорошо, можно, только осторожно. Все же не стоит нарушать естественный ход событий. Последствия могут быть непредсказуемые. Ладно, Света дала понять, что спорить не хочет, и мы продолжили путь молча. Света решила не идти в универ и ушла домой, напоследок тепло попрощавшись. Я же не знал, что делать. В студенческие годы у меня выработалось золотое правило – не возвращаться в универ после прогулянной поры. Вдруг препод застукает и отругает. Или еще что. Плюс очень ценю свободное время. Решил перекурить. Авось умная мысль сама придет. Вдруг кто-то позвал меня из-за спины. «Модест». Я аж дымом подавился, Настолько это было неожиданно. Мать вашу, ну что за привычка постоянно подходить со спины? Оборачиваюсь. Там стоял электроник. Не киношный, конечно, а мой сосед. Вот ты где, а я тебя ищу, понимаешь ли, и тебе привет. Да вот дела были, а сейчас закончились. Ладно, дело твое. Помнишь, ты хотел узнать, чем мы занимаемся? Киваю. Так вот, нужна твоя помощь, пошли. Го, согласился я. Что? Удивился Шурик. Пойдем, говорю, я согласен. И мы пошли в тот самый кабинет Кружков, где я как-то застукал своих соседей за работой. Обстановка там была что надо. Парты были сдвинуты к стенам, на полу была постелена клеенка. Венцом этого натюрморта стал лежащий в центре комнаты робот. Ладно, что-то отдаленно напоминающее. Скорее, это был металлический разборный манекен. Голова, туловище и ноги лежали отдельно друг от друга и явно никогда не были ничем соединены. Что это такое? Не скрываю любопытства. Это наш эксперимент. Хотим создать киборга. Прямо как в фантастических романах. Пум, интересно. А где детали берете? Да достаем по-всякому. Старые приборы разбираем, ищем что-то по знакомым, ну и так далее. И как процесс? Тяжеловато. Без тебя нам не обойтись. Без меня? А чем я могу помочь? Они узнали про Хонду или что? Парни явно что-то задумали. К нам подошел Шурик. На его лбу проступил пот, а в глазах читалась усталость. Однако именно он решил мне все объяснить. Как ты можешь заметить, части тела лежат отдельно. Собрать их по отдельности мы смогли, но вот как их соединить, идей нет. Но это полбеды. Вот как заставить его двигаться? Честно, мы это не знаем. Нужен мотор, сходу выпалил я. Конечно, какое-то понимание у меня было. На ум сразу пришли игрушки на батарейках, которые умели ходить и играть музыку. Вот только их технические характеристики вспомнить было сложно. Интересно, а в СССР было что-то подобное? Сомневаюсь. Заводной механизм знаешь? Конечно, ответил Шурик. Прекрасно. Вот надо соорудить что-то подобное, только чтобы вместо ключа этот самый завод давал разряд электричества, например, или батарейка. Понимаешь? Точно. Шурик стукнул себя ладонью по лбу, и как я сам до этого не догадался, только я не особо во всем этом шарю, так что сразу не скажу, как мы это сделаем, нужно будет подумать, это да, в любом случае спасибо, ты заходи еще, поможешь со сборкой, а то две руки хорошо, конечно, но мало, мы улыбнулись друг другу, конечно же я помогу, почему нет, может и в моем деле это поможет, на том я и ушел, в общагу я пришел в хорошем расположении духа, уже представлял, как полежу, вздремну, возможно, книжку почитаю, да и наслажусь одиночеством, пока соседи не вернулись. Однако понедельник, судя по всему, решил так быстро не расстраиваться. На подушке лежал запечатанный конверт, беру его и рассматриваю. Марок нет, а это уже зацепка. Значит, письмо не шло по почте, а кто-то принес его сам, либо передал через посредника. Интересное кино. Вскрываю конверт, внутри лежит сложенный пополам лист формата А4, разворачиваю и начинаю читать. «Привет, Модест, мы знакомы недолго, но я, кажется, все поняла, ты мне очень нравишься. Прости, что сообщаю об этом так, просто я боюсь сказать прямо о своих чувствах и боюсь отказа. Ты показался мне очень красивым, умным и харизматичным парнем, мне было бы очень хорошо с тобой, и я знаю, что у тебя что-то там со Светой, не хочу создавать тебе проблем, надеюсь, что у меня есть шанс быть с тобой, если нет, сделай вид, что не получал этого письма, так будет лучше, с любовью, Таня К, кто бы это мог быть, А, В, значит Вендетта, К, значит Кравцова, та самая, с которой мы играли в волейбол. Сестра встретившего меня в первый день после перемещения милиционера. Понятненько. Так я ей нравлюсь. Странно. Вида она не подавала. Держит все в себе. Возможно, что-то там со Светой. Так вот в чем дело. Решила, что мы пара, вот и молчала, а потом устала держать все в себе и призналась вот так. Понятно. Конечно же, говорить ей правду про Свету я не буду. Не поверит, да и зачем? А так, раз я ей нравлюсь, надо дать шанс. Мне в молодости разбивали сердце, и я знаю, что такое быть отвергнутым. А быть гадом как-то не хочется. Глава 12. Романтика по-советски. Мысли о Тане терзали меня весь остаток дня и всю ночь. Даже толком не выспался, постоянно ворочаясь от эмоционального перевозбуждения. Конечно, я и раньше встречался с девушками и даже был женат один раз, но не уверен, что меня искренне любили. Скорее все происходило по принципу «все бежали и я бежал». Плюс девушки никогда до того первыми не проявляли чувства. Знакомство, первые шаги, первые поцелуи и так далее. Все это должен был делать я. Проявлять инициативу, искать подходы, биться головой о стену в надежде ее пробить. В общем, поэтому, хорошенько подумав, решил не отвергать Таню, а ответить взаимностью. План за ночь созрел. Подсунуть ей записку, поговорить наедине и начать конфетно-букетный период. Тот факт, что я тут временно и скоро надо возвращаться в родное будущее, меня не смущал. Когда это будет, неясно, а душа просит сейчас. Заодно сравним девушек 20 века с современными. На первой паре я не мог сосредоточиться, совсем. Монотонный голос лектора уносил в дальние края, где-то между царством Морфея и утопическим миром коммунизма, где все будет бесплатно и вообще не надо будет умирать. Над текстом записки было сломано немало копий. Внутренний цензор постоянно был чем-то недоволен. То слишком отвлеченно, то похабно, то просто какая-то заезженная ванильная ересь. С горем пополам таки удалось вывести итоговый вариант. «Танюш, ты мне тоже очень понравилась, но я думал, что у тебя кто-то есть, и не хотел рушить твое счастье. Давай встретимся в столовой на большой перемене и все обсудим. Место придержу. Целую, Модестас». Эту записку тоже хотелось смять и выкинуть, но так можно и дальше бегать по кругу. Выглядит все так, словно я делаю одолжение. Мол, так и быть, товарищ снизойдет. Таня сидела передо мной. Казалось бы, протяни ей руку с бумажкой, или подбрось эту несчастную записку. Но нет, ее и мои соседи по парте постоянно вертели головами. Нет, нет, да и да, оборачиваясь на меня. И так уверенности не было. Внутри что-то сопротивлялось, а тут еще и излишнее внимание. Выход нашелся сам собой. Я похлопал Таню по плечу, дождался, когда она обернется, протянул записку и сказал: «Просили передать». Она кивнула, забрала бумажку и тут же принялась читать. Потом снова обернулась, кивнула и слегка улыбнулась. «Будем считать, что мы договорились. Найти столик для двоих в советской столовой – задача сложная. Технически там были такие столы, но на практике за ними умудрялись усесться по 4-6 человек. Вот и сейчас возле каждого стола было по 4 стула. Желание обойтись без лишних ушей толкнуло на крайние меры. Одно сиденье я занял портфелем, второе – учебниками, на третье сгрузил тетради, а последнее вакантное место занял сам. Желающих приземлиться рядом я отгонял фразой «друзья просили занять». Незваные гости, конечно, кривили недовольные рожи, но в целом вели себя доброжелательно и тут уже искали себе другое пристанище. Таня пришла спустя 5 минут. Она была хороша собой. Темные волосы, стройная фигура, милое лицо и грациозная походка. Словно бабочка, она впорхнула в столовую и пролетела в сторону моего стола. Наверное, еще и пыльцу какую-то умеет разбрасывать. Иначе почему я раньше к ней не присмотрелся? «Привет», — Таня поздоровалась и начала искать, куда бы сесть. Я любезно убрал тетради со стула напротив и ответил: «Привет, привет, рад видеть». Едва она расположилась, я заговорил: «Сразу скажу, со Светой у меня ничего нет, мы просто друзья, не более того». «А почему?» — поинтересовалась Таня. «Вы вроде много времени проводили вместе. Казалось, что у вас там любовь-морковь. Показаться может всякое. Она не в моем вкусе. И как человек, и как девушка. Конечно, врать не самая лучшая идея, но в данном случае говорить правду однозначно не стоило. Да и какая разница вообще? Ладно, допустим. Надеюсь, я тебе нравлюсь. Или хотя бы интересно. Если бы ты мне была неинтересна, я бы тут сейчас не сидел, и тем более не стал бы писать ответную записку. Кстати о ней, во рту предательски скопилось много слюны, которую нужно было бесшумно проглотить, что я и сделал. А как ты письмо доставила в общагу, так еще и с точностью до кровати. Проделки брата? Нет, конечно, — Таня смущенно улыбнулась, — подобные вещи с ним не обсуждаю. Просто подошла к коменде и попросила передать, и она вот так просто согласилась. Не очень-то и просто. Пришлось 3 рубля доплатить. Ха, — усмехнулся я, хлопнув ладонью по столу. Коррупция добралась даже до таких мелочей. Не коррупция, а ускорение дела с помощью персональной мотивации, — поправила меня Таня. Милицейский новояз, уточняю, а потом начинаю думать, какой такой новояз. Я то лично знаю, что это из Оруэлла, но в СССР его знать не знали. По крайней мере, официально, на уровне самиздата, может быть, и гулял, не знаю. А то, девушка была довольна собой, Это мило, надо сказать. Я улыбнулся, а потом опомнился. Сидеть в столовой не есть, грех. Говорю об этом Тане, и мы оба встаем, берем подносы и отправляемся на раздачу. Решаю ограничиться чаем и булочкой. Таня взяла какое-то подобие салата, объяснив это диетой. Стройная красивая девушка сидит на диете, чтобы не потолстеть. В общем, подобные бредни появились не в 21 веке, оказывается. Что вечером делаешь? Девушка решила пойти с козырей. Подожди, такие вопросы я должен задавать. Подмечаю с улыбкой на лице, да ничего особенного. Планов нет, а ты? А я хотела в кино пойти с подругой, но она сегодня с утра сказала, что не может. Хочешь составить мне компанию? Да, я за. А куда пойдем? В юбилейный. На человека-невидимку, кстати. Я киваю, делая вид, что понял, о чем речь, но на самом деле не до конца. Про роман Герберта Уэллса и ее экранизации я, естественно, слышал. А вот кинотеатр юбилейный, знаю одноименный дворец спорта, но он появится сильно позже, в 2010-е годы. Ну и ладно, зато узнаю что-то новое. Это свидание, решаю уточнить. Можно сказать, что да, мечтательно ответила Таня. Сомнительно, но окей, протянул я, глядя куда-то в сторону. Почему? То есть мы пойдем на первое свидание и будем 2 часа смотреть в экран, молча, странно как-то. Ну, так просмотром фильма дело не ограничится, теперь в голосе и взгляде Тани появились игривые нотки. Как говорится, ни слова больше, я в деле. Тогда ладно, во сколько начало? В 6, отлично, только давай встретимся пораньше, а то я не знаю, где находится юбилейный. Без проблем, давай тогда в 5:30 у ЦУМа, его-то хоть знаешь, конечно. Договорились. В условленное время я был на месте, осторожно поглядывая на экран телефона. Это было несложно. Чуть-чуть вытащить устройство из кармана, чтобы были видны только большие цифры, нажав при этом на кнопку разблокировки. Таня опоздала на 5 минут. Она виновато улыбнулась, чмокнула меня в щеку, взяла за руку и сказала одно слово. «Пойдем», я кивнул, и мы отправились в путь. Таинственный юбилейный оказался зданием, в котором в мое время располагается Смоленский камерный театр. Странно, я думал, что в середине 80-х он уже был, но нет. Место, в принципе, мне знакомое. В детстве ходил туда на какую-то детскую постановку. То ли «Золотой ключик», то ли «Три поросенка», не помню. Несмотря на вечер рабочего дня, народу было достаточно много. Уже на подходе к залу Таня отдала мне мой билет. Мы прошли контролера, сели на положенные нам места, и я начал рассматривать квиток. Глаз зацепился за цену. 20 копеек, то есть как 10 презервативов. Странная пропорция, человеку из 21 века точно непонятная. Перед показом фильма на экране пустили новости дня, и я понял, что глобально за 50 с лишним лет мало что изменилось. Не в плане самих событий, а их подачи. Сначала рассказали о мудром пленуме ЦК КПСС, который принял такие же мудрые решения после отработки особо острых запросов общества, или как-то так. Затем порция историй про народное хозяйство и промышленное производство, которые, естественно, лучшие в мире и полностью покрывают общественный запрос. Ну и в конце рассказали, как все плохо на Западе, особенно в США, вечно загнивающие получается. А потом начался фильм. Картина увлекла с первых кадров, и я смотрел ее, позабыв обо всем. Заявленные 89 минут хронометража пролетели как одно мгновение. После того, как фильм кончился, мы с Таней вышли не сразу. Сначала немного посидели. Тут-то я и заметил, что в самые острые сюжетные моменты она брала меня за руку, а в конце схватила так, что не хотела отпускать. «Ну, как тебе?» Начал разговор Таня сразу после выхода. «Классно. Хоть и читал оригинал, но все равно захватывающе было. До самого конца. Кстати, заметил, что там твой земляк играл, Рамуальдас Романаускас. Естественно, соврал я. Пусть Модестас и был литовцем, ассоциировать себя с жителями этой прибалтийской страны у меня не получалось. Пошли ко мне», — предложила подруга. Естественно, я согласился. А дальше все прошло по накатанной. Вино, поцелуи, объятия, игры в нижнем регистре. Так мы и уснули. Вместе, в обнимку. Ночью мне особо ничего не снилось, я просто наслаждался покоем, соседством приятной девушки и счастьем, да, наверное, это называется именно так, или все же блаженство. За свою короткую жизнь я нашел ответ на один важный вопрос, вот что лучше, любить или быть любимым, на мой взгляд, второе. По сути, у тебя уже есть свой человек, в котором можно найти что-то прекрасное. Красота в глазах смотрящего. Я проснулся, но вставать не решался. Таня мило посапывала, лежа на моей руке и уткнувшись носом в грудь. Во сне она была такая милая и беззащитная, что не хочется тревожить. Лучше просто ей наслаждаться. В такие моменты забываешь про все. Света, до того, как я опознал в ней мать, все прошлые девушки и бывшая жена, да ну их, они в прошлом, вернее в будущем. Может, это было все подготовкой к этому самому моменту, может, ну его, это возвращение в будущее, опять унылая работа, одиночество и медленное самоуничтожение с помощью пива и сигарет. Я же знаю историю, дальнейшие события для меня не сюрприз. Устроюсь на работу, адаптируюсь к переменам. Мы поженимся и уедем из Смоленска, дабы не пересечься с самим собой после моего же рождения. А там, глядишь, все будет хорошо. Отложу денег, куплю биткоины в 2009 году, а в 2025 продам. Станем миллионерами и будем жить, как у Христа за пазухой. Мечты, мечты. Идиллию нарушил звук поворачивающегося в замке ключа. Кто-то пришел. Но кто? Таня тоже проснулась. Едва она успела надеть лифчик, как в комнату вошел ее брат, товарищ. А как его зовут? Кстати, при первой встрече он так и не представился. А во, удивился милиционер, застав нас с Таней в одной постели. «Привет, Вань, нашлась девушка, а ты чего так рано?» «В смысле рано?» После ночного дежурства вернулся домой, думал поспать, а тут такое. «Здрасте, решаю таки поздороваться, извините, что я вот так, в одних трусах. И зачем я это сказал? Мое тело под одеялом, можно было не сдавать себя с потрохами. А, ты тот латыш, которого я летом встретил. Я же просил не обижать мою сестру. Значит, во-первых, я приподнялся на локтях, улучшая переговорные позиции. Я литовец, а не латыш. Это разные вещи, прошу заметить. Во-вторых, я никого и не обижал. Все здесь по любви и взаимному согласию. Тань, а мне сказать не могла сразу? Теперь Иван обратился уже к сестре, с явным упреком в голосе. Ну извини, братик, не до того было. Плюс боялась, что ты его спугнешь или что-то еще. Так, братец повысил голос, но ненадолго, никого запугивать я не собираюсь. Ты уже девочка взрослая, а значит, можешь сама решать, с кем быть, а с кем нет, и расхлебывать последствия самостоятельно. Ой, как складно ты запел, возмутилась Таня. Мне пришлось пару раз демонстративно громко кашлянуть в кулак. Простите меня, конечно, но можно мне уже одеться, желательно, без лишних глаз. Тоже мне, стесняшка нашлась, пробухтил Иван перед тем, как удалиться. Таня тоже не стала меня смущать и отвернулась. После того, что было ночью, это как-то странно. Но да ладно, в универ мы шли вместе, держась за руки. Таня смотрела на меня влюбленными глазами, а я терялся от такого внимания. Не привык еще. У тебя с братом сложные отношения, решаю поинтересоваться. Ну, как сказать, Таня задумалась. В школе он отпугивал всех парней, которые хотя бы мало-мальски проявляли ко мне интерес. Сначала угрожал побить, а потом появилась милицейская корочка, и он начал всех пугать 70 статьей, сроком за антисоветчину, в общем. И как бы он это сделал? Знаешь, начал бы. Информатор сообщил, что вы при множестве свидетелей рассказали антисоветский анекдот, или что-то еще. Этого было бы вполне достаточно. На худой конец, подкинул бы что-то из запрещенки. Например, не знаю, это ж просто пугалка. Вряд ли бы милиция всерьез стала бы заниматься этим. Обычно угрозы хватало, чтобы ухажер забыл дорогу ко мне. Тебе, естественно, это не нравилось, и ты высказывала ему за это. Именно. Знаешь, обидно было. У всех любовь, танцы, романтика. А у меня это проклятая физика. Она мне, конечно, нравится, но хочется же чего-то еще. Не переживай. Теперь у тебя есть я. Сказав это, я наклонился к ней, и брат, вроде, не против. Мы снова поцеловались. В ближайшие дни отношения с Таней развивались. Мы больше не ночевали вместе, но с лихвой это компенсировали. Каждый день я встречал ее у дома, мы вместе шли в универ, там сидели за рядышком, а в столовой за одним столом, и целовались, когда нас никто не видел. Зато со Светой практически не пересекался. Я заметил, что она приглядывает за нами в столовой. Но в этом взгляде не было злости или ревности, скорее заинтересованность. Зная Свету, а я то, понятное дело, знал, удивляться не приходилось. Ей иногда надо было отдыхать от людей. Она не из тех, кто... кто готов каждый день подолгу без устали болтать или всячески взаимодействовать. Нет, моя мать ценит личное пространство и возможность в любой момент поставить дело на паузу. А еще Таня предложила в субботу сходить на танцы. Я прикинул и согласился. Правда, названное ей место тусыча мне ни о чем не говорило. В итоге мы снова договорились встретиться заранее. Веселая жизнь намечается. В эту субботу иду танцевать, а в следующую иду в Москву на футбол. Такой движухи у меня давно не было. Да и вообще, повезло мне. Прикидываюсь иногородним студентом, из-за чего незнание отдельных мест сходит мне с рук. Скорее всего, этот дом культуры, или как там Таня его обозвала, мне знаком, но уже в существовавшей в 21 веке версии. Как показывает практика, знания из будущего иногда не имеют никакого значения в прошлом. Иронично, место действительно оказалось знакомым. В детстве меня туда водили на новогодние утренники, позднее на какие-то дискотеки для всех школ сразу, а потом помещение закрылось на ремонт. К походу я подошел основательно, достал футболку ХМ, которую долго прятал, срезал бирку и нормально. Джинсы всегда на мне, изменять традициям не буду. Во внутренний карман куртки на всякий случай положил перцовый баллончик, скорее по привычке, хотя после подобных мероприятий всегда есть риск отхватить. Обстановка на танцплощадке была привычная. Приглушенный свет, какое-то подобие диджейского пульта в углу зала и группы пляшущих людей везде вокруг. Да, в этом плане все стабильно. Играл какой-то отечественный хит. Скорее всего, какой-то современный вокально-инструментальный ансамбль. Желания вникать в текст не было, я просто взял Таню за руки, и мы закружились в танце. Хотя какой это танец, скорее хождение туда-сюда под музыку с легкими подрагиваниями ногами и бедрами. Боковым взглядом замечаю группу из трех парней, следящих за мной, или показалось. Затем диджей сменил пластинку, и по толпе прокатился восторженный гул. Включили что-то западное, возможно, модерн толкинг, честно, не особо разбираюсь. Сменился и тон танцев. Теперь народ отплясывал по-всякому, как мог. Я решил не отставать и выдал какую-то адскую смесь из тектоника, брейкданса и много чего еще. Раньше я смотрел много матчей с участием южноамериканских и африканских команд. Эти ребята после каждого гола устраивали пляски на любой вкус и цвет. Естественно, какие-то движения я у них подрезал, разве что на канкан не перешел. Таня же просто двигалась, вертела руками, ногами и головой. Ей явно нравилось все это дело. Спустя какое-то время я устал и захотел покурить. Моя спутница сообщила, что сделать это я могу на ходу и лучше пойти домой. Спорить не стал, на улице нас встретили. Те самые трое парней стояли, подперев руками бока. Увидев нас, один из них подал голос. «Танюх, ты че, с этим забулдыгой спуталась?» Я пригляделся. «Твою мать, это опять Архипов. Ну почему он постоянно мне попадается? Ладно бы просто появлялся на горизонте, так еще и проблемы создать норовит. Сереж, я, кажется, все тебе понятно объяснила. Это ты, подруга, ничего не поняла. Ты моя, а твоему шалопаю лучше убираться. Сейчас ты сам у меня уберешься. Понял? Да, я начал откровенно быковать. А что поделать, если человек сам нарывается? Два раза уже получил, но ему мало. Так еще и девушку мою обижает. За такое вообще спуску давать нельзя. А ты борзый, я погляжу. Пацаны, объясним ему правила хорошего тона, сказал Архипов с вызовом в голосе и улыбкой на лице. Нападать на парня, который идет с девушкой. И эти ушлепки еще что-то говорят про правила хорошего тона, нарушая кодекс чести гопников, как бы нелепо это ни звучало. Благо план у меня был, шепчу Тане, отойди подальше. Просить дважды не пришлось. Один из гопников делает шаг в мою сторону. Я быстро достаю баллончик, направляю на него и распрыскиваю. Нападавший зашипел и отошел, прижимая к лицу руки. Других, правда, это не смутило. Еще два тела перли на меня с двух сторон. Достаю зажигалку и нажимаю сразу на две кнопки, сопроводив это криком. Фус, ро, да. На Архипова и его приятеля обрушилась огненная перцовая струя. Этакая магия огня X3. Вот уже все трое держались за лица и совсем забыли про нападение. Один из них прошептал сквозь кашель. Ну его, валим. И они ушли. Я проводил их взглядом и резко рассмеялся. Дикий смех сразил меня. В животе закололо, а из глаз брызнули слезы. Падаю на землю и начинаю буквально по ней кататься, не переставая ржать. Ко мне подбежала испуганная Таня. Она подняла меня на ноги и поинтересовалась. «Что с тобой? Все хорошо?» Я отдышался и ответил сквозь остаточный смех. «Ну это ж забавно. Думали, что сейчас на раз-два наваляют. А я фаерболы в них метнул. Ахахахахах. Как какой-то боевой маг. Литовский боевой маг. Мне было дико смешно». Таня тоже улыбалась, хотя вряд ли поняла, что такое фаербол. «Не думаю, что подобное фэнтези было тогда популярно. Ты в порядке? Теперь моя очередь задавать вопросы». «Да, просто немного перепугалась. Архипов очень настойчивый, его даже пугалки брата не смутили. Представляешь, а я ему уже два раза хорошенько навалял. Как видишь, это его тоже не убедило. Ну и ладно, пошли домой, раны обработаю». Я хотел было сказать, что никаких ран у меня нет, но передумал. Девушка сказала «надо», паренек ответил «есть». А дома все было очень хорошо. Мы попили чай, а потом Таня оголила верхнюю часть тела и игриво сказала: «За подвиг герою полагается награда. Ради таких наград я готов совершать подвиги хоть каждый день, без выходных и праздников». Глава 13. Двигатели науки. Разряд. Даю команду, после которой Шурик начинает со всей силы крутить ручку катушки. Эффект не заставил себя ждать. Ноги робота дернулись так, словно их поразила судорога. Сначала левая нога резко подскочила вверх, а затем и правая, после чего обе конечности плюхнулись на землю. Больше движения не было, оно живое. Торжественно прокричал я, прямо как в фильмах про Франкенштейна. «Ага, только не буду же я вечно крутить ручку», — буркнул Шурик, вытирая пот со лба. Похоже, для него любая физическая активность была самым настоящим испытанием. «Конечно, не будешь, это ж не гуманно. Автоматизируем процесс, чтоб энергия генерировалась сама. А как в батарейке. Энергия бегает по кругу, тем самым заставляя двигаться устройство. Иногда их, батарейки, надо будет менять или заряжать от розетки. Сказать то можно, но вот как сделать. В детстве у меня были игрушки на батарейках. Они сами ходили и пели песни. Одна из них и вовсе нанесла мне психотравму. Об эффекте зловещей долины я тогда ничего не знал. На шестой день рождения бабушка мне подарила игрушечную мышь на батарейках. У этого существа было очень страшное выражение морды. Когда сие чудо технической мысли пошло на меня, напевая песню, а испугался до ужаса и кричал, как псих. А ночью, когда родители не видели, расколотил чудовище об пол. Потом разобрал. Тогда я и увидел механизм, который заставляет ее ходить. Помню его смутно, но что-то точно в голове осело. Может, сейчас это пригодится. Ну, ты загнул, конечно. Шурик пытался осмыслить услышанное мной, хотя, погоди, механизм может ходить сам, ему нужен лишь маленький толчок. Именно, я щелкнул пальцами от радости. Эх, дотянуть бы до стипендии, вздохнул молчавший до того электроник, закупимся кронами. Они мощные, по 9 вольт каждая. Ага, и сколько их надо для нашего драндулета, возмутился Шурик. Много, но это не беда. Погодите, вмешиваюсь в разговор, а разве батарейки не дефицит? Парни почему-то рассмеялись. «Модест, ну ты как с луны свалился, право слово, их навалом, и стоят они по 48 копеек. У вас в Литве такого нет?» – посмеялся электроник. «У нас в Литве вообще все по-другому. Многие привычные нам вещи у вас тут почему-то трудно достать, например», – поинтересовался Шурик. «Туалетная бумага, у нас ее много, а тут, парни, я устал уже газетами подтираться, у меня вся кожа шершавая стала, скоро рассыпется». Моих соседей по комнате накрыл второй приступ смеха. Я их веселье не разделял. Газетная бумага действительно жесткая, особенно если ты до того годами пользовался мягкой трехслойной. Рад, что вам смешно. Прости, но это было так, эмоционально. Пффф, еще бы. Ладно, выдохнул Шурик, продолжим уже на следующей неделе. После покупки батареек, больше я крутить не собираюсь. Да, согласился электроник. При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме, наоборот. На этот раз смеялись уже все втроем. Учеба преподнесла свои сюрпризы. На английском мы занялись переводом школьного учебника по физике. И это боль. С иностранными языками у меня все было хорошо ровно до того момента, когда не начинались профессиональные термины. Медицина и техника – самые сложные из них, особенно названия лекарств и болезней. Они уходят корнями в латынь, из-за чего возникают сложности, я не знаю сей древний язык, а еще переводить можно было только по словарям, никаких вам Google переводчиков и нейросетей, ужас. На английском со мной рядом сидела Света. В первые секунды ужаса, когда я обхватил голову руками, она дала мне надежду. Модест, ну что ты приуныл? Вот смотри, ох, Меслав, это что, закон Ома? Ты ж его знаешь, конечно. Ну вот, просто пишешь термины и все. Зачет в кармане, здоровья маме, с улыбкой сказала Света, а потом шепотом добавила, то есть мне, спасибо, ты святая, от души поблагодарил я. Знаю, она хихикнула, а потом мы вновь занялись делом. Сейчас подобные вещи называются лайфхаками. Тогда же это именовалось лазейкой. В итоге едва появившаяся проблема исчезла сама собой. Неделя тянулась мучительно медленно. Оно и понятно. Мысленно я ждал субботу, когда мы организованной толпой поедем в Москву на футбол. Увидеть любимую столицу в прошлом – бесценно. А тут еще и выяснилось, что Таня тоже едет. Вот уж от кого не ожидал. Картина складывалась шикарная. С любимой девушкой поехать в любимый город на матч любимой команды. Любовь в кубе какая-то. И что может омрачить грядущую радость? Да вроде ничего. В среду Таня сказала, что ее брат уходит в ночное дежурство, а значит, я могу остаться у нее. Что я и сделал. А утром меня словно окунули с головой в холодную воду. Возле универа стояли Шурик и Электроник. Заметив меня, парни решительно двинулись навстречу, сказали Тане, иди, мы догоним. Потом схватили под руки и потащили в сторону. Парни, вы чего? Я не на шутку испугался. Лица моих соседей были такие, словно я их очень серьезно подставил. Как минимум, они молчали. Если вы претендовали на Таню, то так бы и сказали. Я не знал. Не в этом дело, мрачно сказал Электроник. Да что ж творится, мать вашу. Пацаны, да не красил я общак, гадом буду. Что ты несешь? Хоть какой-то отклик от них последовал. Уже хорошо. Вырываюсь из их захвата и говорю, что случилось, если я в чем-то виноват, так и скажите, а то схватили и ничего не говорите, идти могу и без вашей помощи, так что у вас, Шурик глубоко вздохнул, Модест, произошло страшное, ты ни в чем не виноват, но знать должен, только обсудить все надо без лишних ушей, вдруг кто с ними заодно, с Кием, вот тут я вообще ничего не понял. Подожди, мы прошли по ощущениям метров 200-300, наконец процессия остановилась. Парни воровато оглянулись по сторонам и задали вопрос. Ты вчера голос слушал, если вы про радио, то нет, вчера у меня был другой голос. Вспоминаю, как Танюша мурлыкала мне в ухо, от этого на душе снова стало тепло. Короче, тут это, начал было Шурик, но Электроник продолжил за него, передавали секретные сведения. ЦРУ за нами шпионит. За кем? Я его не понял. За всеми нами. Они вставили жучки в часы, и все слушают. Ай! Я еле сдержался, чтобы смеяться. Это, конечно, не чипирование имени Билла Гейтса, но тоже шиза. Если весь этот цирк был ради этого, то ребятам пора в дурку. Помните, что я говорил про критическое мышление? Да. И что? Ну, подумайте сами. Думайте. ЦРУ реально интересно за вами следить, вы знаете что-то важное, ну узнают они, что Электроник каждую ночь шалит под одеялом, и что это им даст. Подожди, Электроник напрягся, а ты откуда знаешь? Я от души рассмеялся. Дружище, я вообще-то твой сосед, все хорошо слышно, в подробности я решил не вдаваться, ты недооцениваешь их подлости, возразил Шурик. Ладно, что вы предлагаете? Понимаю, что спорить с ними бесполезно. Надо избавиться от наручных часов, крикнул Электроник. И от радиоприемника, добавил Шурик. Хорошо, согласился я. Их надо выкинуть и разбить. Стоп, останавливаю их. Есть идея получше. Отнесите их в кружок. Если там есть передатчик, то его можно использовать в нашу пользу. Точно, ответили парни хором. Ладно, мы пойдем. Сразу заберем вещи и отнесем. Это дело не терпит отлагательств. И еще, окликнул я соседей, шапочки из фольги себе сделайте. Зачем, уточнил Шурик, защитить голову от срочного облучения. Точно, спасибо, так и сделаем. Иронии ребята не выкупили, жаль их, конечно, умные вроде, а верят во всякие бредни. От волнения я пощупал карман, телефон на месте, надо будет его спрятать, вдруг эти безумцы и в нем увидят жучок, хотя я... Конкретно тут они будут ближе к правде, но лишь совсем чуть-чуть. Глава 14. Иду, шагаю по Москве. С расположением в плацкартном вагоне мне повезло. Я лег на нижней полке, не боковушке, напротив Тани. Условия оказались вполне привычными. Даже в мое время такие поезда еще ходили вперемешку с новыми. Забавно получается. Мы можем запустить спорткар в космос, модифицировать искусственный интеллект и придумать 100 500 апгрейдов для смартфонов, Однако старые составы по-прежнему ходят. Будущее пришло и лениво завалилось отдыхать. Все по Лукьяненко. Конечно, с современными вагонами их предшественников не сравнить. Шторки и индивидуальное освещение, тут этого нет. А еще в тамбуре курит. Не знаю наверняка, можно так делать или нет, но люди делают. И хорошо, не надо ждать остановок. До поездки меня терзали организационные вопросы. Наш массовик-затейник, его, кстати, зовут Андрей, вдаваться в детали не стал, но кое-какие карты все же раскрыл. В общем, у Андрея есть знакомая билетерша, работающая на вокзале. По его просьбе ответственная за билеты могла придержать несколько, иногда даже десятков, квитков. Списки нужны были ровно для того же, каждый билет именной, ибо поиск дальнего следования. Выяснилось, что ребята уже несколько лет выезжают на футбол, а значит, схема уже отточенная. С проходом на матч похожая схема. Знакомый перекуп, или как их тогда называли, сметает нужное количество билетов, как именно, Андрей умолчал, и потом передает нашему затейнику при встрече, а тот уже распределяет. Вот тут я и понял, почему советские люди были такие общительные и любили заводить знакомства. Иногда, как в данном случае, это бывает ой как полезно. А ты уже был в Москве? Полюбопытствовала Таня и выбила меня из колеи. Вопрос-то простой. Ответ тоже. Да, был. Но, это ж было в далеком будущем, а как выглядит столица в нынешней версии, я представляю слабо. Пришлось солгать. Один раз. Давно, в детстве. Почти ничего не помню. Я тоже была один раз. Пыталась поступить, но не прошла. Конкурс огромный. Эх, Танюша, я тоже в свое время пытался поступить в Москву, и также безуспешно. На бюджет пройти шансов не было, а учиться платно было не по карману. Отдать около миллиона пусть и российских, но все же рублей за 4 года. Слишком мощно для нас. От воспоминания о столице меня накрыла так называемая сладкая грусть. Вроде печально от того, что все в прошлом, но при этом радостно, что вообще было. Отправляюсь в тамбур наперекур. Там уже стояли двое парней в каких-то странных, на мой взгляд, рубашках. Решаю не разглядывать их, а закуриваю, глядя на стену. Вдруг в тамбур вошла женщина с ребенком. Она поморщилась, посмотрела на нас и выдала. Фу, накурили тут. Ходить невозможно. Фу, находили тут. Курить невозможно. Передразнил ее один из незнакомцев. Женщина фыркнула и ушла, потянув ребенка за собой. Я докурил, выбросил бычок в заботливо оставленную металлическую банку из-под кофе и вернулся на свою койку. Есть у меня традиция – спать в поездах. Полка, конечно, не суперкомфортное лежбище, но вытянуть ноги и уложить голову можно. Не успел я расположиться, как сразу заснул. Проснулся я от того, что кто-то тряс мое плечо. Сильно так, со всей пролетарской ненавистью. Молодой человек, полчаса до Москвы. Донесся до меня голос проводника. Пришлось через силу сесть. На меня уже смотрела Таня, которая мило прощебетала. Я чай попросила. И правда, на столе уже стояли два стакана в тех самых металлических подстаканниках. Вот за это и люблю поездки в поездах. Классные стаканы, вкусный чай и приятная компания. Что еще нужно для счастья? Обычно в последние минуты перед приездом люблю смотреть в окно. В первые разы вид меня завораживал. Ряды стеклянных небоскребов сменялись цветастыми новостройками, изредка перебиваясь широкими автодорогами. Понятное дело, сейчас от этого пейзажа были только дороги, остального не наблюдалось. Поезд резко затормозил, из-за чего я едва не упал с полки. После этого началось настоящее копошение. Проводники спешно открывали двери, люди собирали манатки и стремились на выход. Мы с Таней решили не спешить, а зачем? Толпиться желания не было, а покинуть вагон нам так и так дадут. Белорусский вокзал, куда прибыл наш состав, практически не изменился. Разве что исчезли вывески МЦД, палатки с кофе и шаурмой, а также таксисты с бейджиками. Возможно, бомбилы тут и стояли, но без опознавательных знаков. Дальнейший маршрут был знаком. Дойти до здания вокзала, повернуть направо и пройти через арку. Там стояли сотрудники транспортной безопасности, вернее их советский аналог. Они выпускали прибывших, но не давали будущим пассажирам пройти. Интересно, а тут есть хоть какой-то досмотр вещей на входе на вокзал? В Смоленске я подобного не заметил. Возможно, из-за сонливости. Замечаю толпу наших попутчиков. Андрей обратил на нас внимание и жестом позвал к себе. Итак, когда все в сборе, матч начнется в 18:00, желательно за полчаса до начала быть у арены. Как добраться, знаете. Многие кивнули, и я в том числе. В голове сразу построился маршрут со всеми пересадками. Отлично. Сейчас Андрей глянул на часы. 12:30. Погуляйте пока по городу. Свободное время у вас, в общем. И еще, если остановит милиция, скажите, что приехали на футбол, а сейчас гуляйте. Понятно. Из толпы раздался голос. Поверит, а то. Андрей улыбнулся. Это ж главное противостояние страны. Только из Киева, по слухам, пара сотен человек приедет. А уж из других городов и говорить нечего. Наступила тишина. Наш организатор еще раз напомнил, во сколько надо быть у стадиона, именуемого сейчас Центральный стадион имени В.И. Ленина, и ушел. Что делать будем? Поинтересовалась Таня, глянув мне в глаза. Давай сначала в метро зайдем. Она кивнула, и мы пошли. После пары шагов я остановился как вкопанный. Москва не была похожа на саму себя. Никаких тебе стеклянных бизнес-центров, огромных рекламных баннеров и надписей на крышах. Даже пресловутый синий автобус с белыми спиралями и надписью «Это электробус» не проехал. Хотя во все прошлые заезды он делал это так, словно ждал лично меня. «Знаешь, куда идти?» Таня вернула меня в реальность. «Да», — ответил я, кивнув вправо. «Мы продолжили путь. Должен признаться, я фанат метро. Подземка, особенно столичная, мне очень нравится. Могу часами разглядывать схему, изучать историю станции и ждать строительства новых. Благо, в 21 веке с этим проблем не было, ибо один видный градоначальник раскачал этот процесс до диких темпов. В результате схема метро теряла актуальность по 2-3 раза в год. Вот и сейчас, зайдя в вестибюль станции Белорусская кольцевой линии, глаз первым делом зацепился за схему. Естественно, я подошел и начал ее разглядывать. Различия сложно было не заметить. Во-первых, на схеме не было никаких МЦД. Во-вторых, даже привычные ветки выглядели по-другому. Серая, она же Серпуховско-Тимирязевская, была усечена примерно наполовину. Она начиналась с Боровицкой, а конечной была Пражская. Аж обидно стало. В свое время я почти год ездил на Савеловскую, которой тут не было. Ее построили только в 90-е годы. БКЛ и МЦК по понятным причинам тоже отсутствовали. Да и вообще многие линии, казавшихся привычными, либо отсутствовали совсем, либо имели усеченный вид. Солнцевская, Люблинско-Дмитровская, Троицкая, Рублево-Архангельская, Бутовская и Бирюлевская еще не появились. Зеленая, Замоскворецкая, начиналась с речного вокзала, а не Ховрина, и заканчивалась Красногвардейской. А в районе Каширской было ответвление в сторону Варшавской и Каховской, которые в 2023 году вошли в состав Большой кольцевой линии. Ну и другие отличия тоже были. Ленинские горы вместо Воробьевых, Алексеевская тут именуется Щербаковской, а Царицына – Ленина. В общем, многое поменялось в период между 1985 и 2031 годом. Все и не учесть, чего застыл. Поинтересовалась Таня с ухмылкой в голосе.